как единственное, что корнями связывало его с землей отцов. Он был лишен возмужания, потому что прожил жизнь в изгнании. Возмужание происходит лишь в тот период, когда человек начинает сознавать свою ответственность за все происходящее в мире. Но в нашей стране это исключалось. Взамен у взрослого человека появлялся гипертрофированный инстинкт самосохранения. Этот инстинкт препятствовал какому-либо возмужанию. Вот и умиление детством, когда ребенок ни за что не отвечает, а просто радуется жизни. Мы были стадом и ради сохранения жизни позволяли себя пасти. К несчастью, это не спасло. Овец не только стригут, но и режут. Жизнь моя начинается со встречи с Мандельштамом. Первый период – совместная жизнь. Второй период я называю загробной жизнью, и именно так ее ощущаю. Но не в вечности, а в невероятном мире могильного ужаса, в котором я провела 15 лет, 1938-1953, а в целом 20 лет непрерывного ожидания. 1938-1958. Ничего, кроме ожидания, в эти годы не было. Хотя происходили какие-то события, я изъездила невероятное пространство, что-то делала, куда-то спешила. Ни на одну минуту я не придавала ни малейшего значения тому, что происходило со мной. Все эти 20 лет, особенно первые 15, остались в моем сознании как сплошной ком, сгусток мертвой материи, в котором время не текло, а только утекало. Меня мучительно преследовало ощущение разрыва между первым и вторым периодом. Два не связанных между собой куска. Один полный смысла и событий, второй – лишенный всего, даже продолженности, длительности. Не только у меня, а у всех моих современников было острое чувство, что время взбесилось и безумно мчится вперед, не оставляя в памяти никаких следов. В памяти, конечно, остались и переезды, и занятия, и работа, и груда всяких пакостей, но это разрозненные картинки, а не знаки, потому что знак всегда что-то означает. Основные чувства – боль, раздвоенность жизни и необъяснимость происходящего. Мне рассказал некто, пробывший несколько лет в лагере при Хрущеве, что там бродил безумный еврей из Польши, запрятанный на какой-то невероятный срок и потому не подлежащий реабилитации. Он говорил, в России нет пространства, только километры. Должно быть, я тоже была таким безумным евреем, без времени и пространства. И еще вот на что было похоже мое ощущение себя и жизни в те годы. Я заболела в 1934 году сыпным тифом, и меня ввели в сыпно-тифозный барак. Моему горячечному воображению почудилось, что меня кладут в мужскую палату, потому что мне навстречу с подушек поднялись бритые головы. Вот такое же удивление преследовало меня все эти годы. Куда я попала? Что со мной? Единственной реальностью в эти годы были встречи с Ахматовой. Но только наедине, с глазу на глаз. Третий период с конца 50-х годов, когда я получила право называть свое имя –